10. Крысы. Где дьявол праздник свой справляет, он ярость партии распаляет, и ужас потрясает мир. Гёте. Существует тип социальной организации, характеризующийся формой агрессии, с которой мы еще не встречались – коллективной борьбой одного сообщества против другого. Нарушение функции этой социальной формы внутривидовой агрессии могут, как я попытаюсь показать, в самую первую очередь претендовать на роль зла в настоящем смысле слова. Поэтому такая социальная организация представляет собой модель, на которой можно наглядно увидеть некоторые опасности, угрожающие нам самим. В поведении по отношению к членам собственного сообщества животные, о которых пойдет речь, являются подлинным образцом всех социальных добродетелей. Но когда им приходится иметь дело с членами любого другого сообщества, они превращаются в настоящих извергов. Сообщества этого типа всегда слишком многочисленны, чтобы все могли лично знать друг друга, а принадлежности к группе ее члены узнают по свойственному им всем характерному запаху. С давних пор известно, что сообщества общественных насекомых, зачастую насчитывающие до нескольких миллионов членов, по существу являются семьями, поскольку состоят из потомков одной единственной самки или одной пары, основавшей колонию. Давно известно и то, что у пчел, термитов и муравьев члены такой гигантской семьи узнают друг друга по характерному запаху улья, термитника или муравейника, и что неизбежно происходит смертоубийство, если, скажем, в термитник по ошибке забредет член чужого сообщества, или человек-экспериментатор поставит бесчеловечный опыт, перемешав две колонии. Насколько я знаю, только в 1950 году стало известно, что у млекопитающих, а именно у грызунов, тоже существуют гигантские семьи, которые ведут себя так же. Это важное открытие сделали независимо друг от друга почти одновременно Штейнигер и Эбель Эбесфельд. Первый при изучении серых крыс, второй – домовых мышей. Эйбель, тогда еще работавший у Отто Кёнига, на биологической станции Вильгельминенберг, в высшей степени последовательно придерживался здравого принципа жить, возможно, в более близком контакте с изучаемыми животными. Поэтому он не только не преследовал мышей, живших на свободе в его бараке, но регулярно кормил их и вскоре настолько приручил своим спокойствием и осторожностью, что мог беспрепятственно наблюдать за ними в непосредственной близости. Как-то раз случайно открылась дверца большой клетки, в которой Эйбель держал целый выводок крупных темных лабораторных мышей, довольно близких к диким. Когда эти животные отважились выбраться из клетки и забегали по комнате, местные дикие мыши тотчас же напали на них с поистине беспримерной яростью. Лишь после тяжелой борьбы им удалось вернуться под надежную защиту своей прежней тюрьмы, которую они затем успешно обороняли против пытавшихся туда ворваться диких мышей. Штейнигер помещал серых крыс, пойманных в разных местах, всех вместе в просторный вольер, где для них создавались вполне естественные условия. Сначала отдельные животные, казалось, боялись друг друга. Настроения нападать у них не было. Тем не менее, бывали серьезные стычки, когда животные случайно встречались, особенно если двух из них гнали вдоль ограды навстречу друг другу, так что они сталкивались на довольно большой скорости. По-настоящему агрессивными они становились только тогда, когда начинали привыкать друг к другу и завладевать участками. В это же время начинали образовываться пары из незнакомых друг с другом крыс, взятых из разных мест. Если одновременно возникало несколько пар, то следовавшие за этим схватки могли продолжаться очень долго. Если же одна пара образовывалась с некоторым опережением, то тирания соседних сил обоих супругов настолько подавляла несчастных соседей по вольеру, что дальнейшее образование пар становилось невозможным. Одинокие крысы очевидным образом понижались в ранге, и отныне пара преследовала их беспрерывно. Даже в загоне площадью 64 квадратных метра такой паре, как правило, было достаточно 2-3 недель, чтобы прикончить всех остальных обитателей, то есть 10-15 сильных взрослых крыс. Самец и самка победоносной пары были одинаково жестоки к побежденным собратьям по виду, хотя было очевидно, что самец предпочитает терзать самцов, а самка — самок. Побежденные крысы почти не защищались, отчаянно пытались убежать, и доведенные до крайности бросались туда, где крысам редко удается найти спасение — вверх. В местах прежнего обилия крыс Штейнигер снова и снова видел израненных, измученных животных, которые среди бела дня сидели на открытом месте, высоко на кустах или на деревцах, явно неприкаянные бездомные создания. Раны у них были по большей части на задней части спины и на хвосте, там, куда преследователь может укусить убегающего. Они редко умирали легкой смертью от внезапного глубокого ранения или сильной потери крови. Чаще смерть наступала вследствие сепсиса, особенно от укусов, повреждавших брюшину. Но больше всего животных погибало от общего истощения и нервного перенапряжения, приводившего к нарушению функций надпочечников. Особенно действенный и коварный метод умерщвления собратьев по виду Штейнегер наблюдал у некоторых самок, превратившихся в настоящих профессиональных убийц. «Они медленно подкрадываются», — пишет он, — «затем внезапно прыгают и наносят ничего не подозревающей жертве, которая, например, ест у кормушки, укус в шею сбоку, очень часто задевающий сонную артерию. По большей части схватка длится считанные секунды. Чаще всего смертельно укушенное животное погибает от обширных внутренних кровоизлияний, которые обнаруживаются под кожей или в полостях тела. Наблюдая кровавые трагедии, приводящие в конце концов к тому, что оставшаяся пара крыс обладевает всем вольером, трудно ожидать развития такого сообщества, которое сразу же, очень скоро образуется из потомков победоносных убийц. Миролюбие и даже нежность, которыми у млекопитающих матери относятся к своим детям, у крыс свойственны не только отцам, но и дедушкам, а также всем дядюшкам, тетушкам, двоюродным бабушкам и дедушкам и так далее и тому подобное, не знаю, до какой степени родства. Матери кладут все свои выводки в одно и то же гнездо и, скорее всего, заботятся не только о собственных детях. Серьезных схваток внутри этой большой семьи не бывает никогда, даже если в ней насчитываются десятки животных. Даже в волчьих стаях, члены которых обычно так учтивы друг с другом, звери высшего ранга едят общую добычу первыми. В крысиной стае рангового порядка не существует. Стая сплоченно нападает на крупную добычу, и более сильные ее члены вносят больший вклад в победу. Но при еде, я дословно цитирую Штейнегера, меньшие ведут себя бесцеремонно, а большие добровольно подбирают объедки меньших. Точно так же и при размножении. Животные, выросшие лишь наполовину или на три четверти, во всех отношениях более резвые, имеют преимущество перед взрослыми. Они пользуются всеми правами, и даже сильнейшие из старших эти права не оспаривают. Внутри стаи не бывает серьезной борьбы. Самые большие — мелкие трения, которые разрешаются ударами передней лапки или наступанием задней, но укусами никогда. Внутри стаи не существует также индивидуальной дистанции. Напротив, крысы — контактные животные в смысле Гедигера. Они охотно касаются друг друга. Церемония проявления дружелюбной готовности к контакту состоит в так называемом подползании, преимущественно у более молодых животных, в то время как у более крупных симпатия к меньшим чаще выражается наползанием. Интересно, что чрезмерная назойливость в таких проявлениях дружбы – самая частая причина безобидных ссор внутри большой семьи. Особенно часто случается, что старшему животному, занятому едой, чересчур надоедает младшее своим подползанием или наползанием, и старший обороняется, бьет передней лапкой или наступает задней. Ревность или жадность при еде почти никогда не бывают причинами таких действий. Внутри стаи быстро распространяются сообщения посредством передачи настроения. Кроме того, что всего важнее, приобретенный опыт сохраняется и передается путем традиции. Если крысы находят новую, до сих пор незнакомую им пищу, то, по наблюдениям Штейнегера, в большинстве случаев первое животное, нашедшее ее, решает, будет ли семья ее есть. Стоит лишь нескольким животным из стаи наткнуться на приманку и не взять ее, и ни один из членов стаи к ней больше не подойдет. Если первые не берут отравленную приманку, они метят ее мочой или калом. Помет на отвергнутой отравленной приманке часто можно обнаружить даже в таких местах, где испражняться крайне неудобно. Например, если приманка оставлена высоко над землей. Но вот что всего поразительнее. Знание об опасности той или иной приманки передается из поколения в поколение и надолго переживает тех индивидуумов, которые столкнулись с неприятными переживаниями. Успешно бороться с серой крышей, наиболее преуспевшим биологическим противником человека, особенно трудно прежде всего потому, что крыса пользуется средствами, в принципе, подобными человеческим, передачей опыта путем традиции и распространением его внутри тесно сплоченного сообщества. Серьезная грызня между крысами, принадлежавшими к одной большой семье, возникает лишь в одном единственном случае, очень интересном в разных отношениях, когда к ним попадает чужая крыса, пробуждающая внутривидовую и внутрисемейную агрессивность. То, что вытворяют крысы, когда на их участок забредает или подсаживается экспериментатором член чужого крысиного клана, это одно из самых впечатляющих, самых ужасных и самых отвратительных зрелищ, какие можно наблюдать у животных. Минуту, а то и дольше, чужая крыса может бегать, не подозревая об ожидающей ее страшной участи. А местные могут столь же долго заниматься своими обычными делами, до тех пор, пока, наконец, чужак не приблизится к одной из них настолько, что та учует его запах. Тогда она вздрагивает, как от электрошока, и в одно мгновение всю колонию охватывает тревога. Благодаря передаче настроения, которое у серых крыс осуществляется только выразительными движениями, а у черных еще и резким сатанински пронзительным криком, который подхватывает все, кто его слышит. С вылезшими из орбит глазами, с поднявшейся дыбом шерстью, крысы начинают охоту на крысу. Они приходят в такую ярость, что если две из них натыкаются друг на друга, то сначала на всякий случай ожесточенно кусаются. Они сражаются таким образом в течение 3-5 секунд, сообщает Штейнигер. Затем основательно обнюхивают друг друга, сильно вытянув шеи, и мирно расходятся. В день травли чужой крысы все члены стаи раздражены и недоверчивы. Очевидно таким образом, что члены крысиного клана узнают друг друга не лично, как, скажем, галки, гуси или обезьяны, а по общему запаху, точно так же, как пчелы и другие общественные насекомые. Как и в случае насекомых, в эксперименте можно поставить на члена крысиного клана клеймо ненавистного чужака или, наоборот, искусственно изменить запах. Когда Эйбель брал из крысиной колонии одно животное и пересаживал его в заранее приготовленный другой вольер, то уже через несколько дней клан встречал его при возвращении как чужого. Но если вместе с крысой он брал из вольера немного земли, кусочков гнезда и тому подобное, и помещал все это на пустое чистое стекло, так что изолированное животное получало приданное из предметов, сохранявших на себе запах клана, то такую крысу безоговорочно признавали даже после отсутствия в течение нескольких недель. Прямо-таки кошмарной была участь одной черной крысы, которую Эйбель отсадил и затем вернул в родной вольер в моем присутствии. Зверек, видимо, не забыл запах своего клана, но не знал, что его собственный запах изменился. Поэтому, попав на прежнее место, он чувствовал себя вполне уверенно, как дома, так что свирепые укусы его бывших друзей были для него совершенно неожиданны. Даже после нескольких серьезных ранений он все еще не пугался и не пытался спастись отчаянным бегством, как поступают действительно чужие крысы после первой же встречи с нападающим членом местного клана. Успокою мягкосердечного читателя, а ученому читателю, скрепя сердце, признаюсь. В этом случае мы не стали дожидаться печального конца, посадили подопытного зверька в родном вольере под защиту маленькой проволочной клетки, чтобы он восстановил свой национальный запах. Без такого сочувственного вмешательства жеребий крысы из чужого клана поистине ужасен. Самое лучшее, что с ней может произойти, — смертельный шок от безмерного ужаса, который наблюдал в отдельных случаях Барнетт. Иначе собратья по виду будут долго разрывать ее на куски. Редко можно так отчетливо видеть у животного отчаяние, панический страх и в то же время сознание неотвратимости ужасной смерти, как у крысы, готовой к тому, что сородичи ее казнят. Она больше не защищается. Невольно напрашивается сравнение с поведением той же крысы, когда ее загнал в угол крупный хищник. Тогда у нее не больше шансов спастись, чем от крыс чужого клана. Однако она противопоставляет подавляющей сильному врагу безгранично храбрую самозащиту, лучший из всех способов обороны — нападение. Кому когда-нибудь бросалась в лицо с пронзительным боевым кличем своего вида «загнанная в угол серая крыса», тот поймет, что я имею в виду. Для чего же нужна эта партийная ненависть между стаями крыс? Какая задача, имеющая значение для сохранения вида, породила такое поведение? Самое ужасное обстоятельство, для нас, людей в высшей степени тревожное, состоит здесь в том, что этот старый, добрый, дарвинистский ход мыслей применим только тогда, когда отбор происходит под действием какой-то внешней причины, то есть причины, лежащей в окружающем мире, внешнем по отношению к данному виду. Только в этом случае отбор приводит к приспособлению. Но когда отбор происходит под действием одного лишь соперничества собратьев по виду, тогда возникает, как мы уже знаем, огромная опасность, что в слепой конкуренции они загонят друг друга в самые нелепые тупики эволюции. Выше мы познакомились с двумя примерами таких уводящих в сторону путей развития – крыльями Большого Аргуса и темпом работы в западной цивилизации. Таким образом, вполне возможно, что царящая у крыс партийная ненависть между кланами – это на самом деле всего лишь изобретение дьявола, ни для чего не нужное. С другой стороны, нельзя, конечно, исключить и того, что были и есть какие-то еще неизвестные нам факторы внешнего мира, осуществляющие отбор. Но одно мы можем утверждать с уверенностью. Борьба между кланами не выполняет тех видосохраняющих функций внутри видовой агрессии, о которых мы уже знаем и необходимости которых говорилось в третьей главе. Эта борьба не служит ни пространственному распределению, ни отбору сильнейших защитников семьи. Ими, как мы видели, редко бывают отцы потомства. Ни какой-либо другой функции из тех, что были перечислены в третьей главе. Кроме того, вполне понятно, что постоянное состояние войны, в котором находятся соседние большие семьи крыс, должно оказывать сильнейшее селекционное давление в направлении непрерывно возрастающей боеспособности. Так что клан, который хоть немного в этом отстанет, обречен на быстрое истребление. Вероятно, естественный отбор назначил премию самой многочисленной семье, поскольку ее члены, безусловно, помогают друг другу в борьбе с чужими, меньший народ заведомо находится в худшем положении, чем больший. Штейнигер обнаружил на маленьком островке Нордерроук в Северном море несколько крысиных стай, которые поделили землю, оставив между собой полосы ничьей земли. Non-Rats Land – земля без крыс. Шириной примерно 50 метров, в пределах которых идет постоянная война. Так как фронт обороны для многочисленного народа относительно более растянут, чем для большего, первое оказывается в невыгодном положении. Напрашивается мысль, что на этом островке будет оставаться все меньше и меньше крысиных популяций, а выжившие будут становиться все многочисленнее и все кровожаднее, так что премия отбора назначена за усиление партийной ненависти. Об исследователе, всегда помнящем об угрозе гибели человечества, можно сказать то же, что говорит Альтмайер о Зибеле в погребке Ауэрбаха. «В несчастье тих и кроток он сравнил себя с распухшей крышей и полным сходством поражен».